Глава 15. Фактор жены того самого. Работа с долгами дизайн мебели закипела, как только Балашов получил предоплату за первый месяц. Как говорил сам шеф, 10 тысяч долларов грели душу, и мысль заработала резво. Настолько резво, что в первые же две недели они с компаньоном умудрились уладить дела 30 клиентами, в числе которых были и агрессивно настроенные могущественные люди. Кто не знал подробностей, списывал удачу на дипломатическое мастерство Балашова, который умудрялся улаживать конфликты, грозящие арестом и судом. Со стороны казалось, что все шло как по маслу. Так оно и было, пока не возникал фактор жены того самого, когда кто-нибудь со связями где-то там начинал активно предпринимать меры. Отгрузка товара на склад из последнего открытого в Киеве магазина, откуда и звонили шефу перепуганные работники, была приостановлена из-за жены высокопоставленного украинского чиновника. Приехав с твердым настроем отбить таки свою кухню у мошенников, она с упорством, достойным восхищения, пыталась выяснить, что происходит, почему магазин закрывается и куда вывозят мебель. Закрой эти прохиндеи последний мебельный магазин в Киеве, все концы уйдут в воду, а ее шансы вернуть деньги станут мизерными. Поэтому женщина была настроена решительно. Расхаживая властной походкой жены того самого по салону, она приказным тоном обращалась к рабочим, чтобы те прекратили упаковывать товар. Они, поглядывая с опаской на дорого одетую, ухоженную и влиятельную посетительницу, хоть и не столь быстро, все же продолжали выполнять свое незатейливое задание. Будущая зарплата для простого рабочего намного реальнее закона Украины о защите прав потребителей. Увидев новоиспеченного владельца дизайн-мебели Балашова, на радостях довольные учредители оформили передачу компании, клиентка грозно заявила, что звонит в АБЭП. Объяснения по поводу банкротства компании, предложение выбрать другую мебель со склада не возымели должного действия. Женщина считала, что все еще может получить свой заказ, а владельцы компании просто не хотят напрягаться. Быстро переговорив с кем-то по телефону, сдвинув брови, авторитарным тоном она сказала: «Подождите, сейчас приедут люди и все здесь арестуют». Через несколько минут у магазина припарковался джип с затемненными стеклами, принадлежащий крупному киевскому начальнику. Высокое звание и полномочия позволяли этому человеку не только арестовать весь салон, но и упечь всех присутствующих в обезьянник минимум на трое суток. Он показал удостоверение, прочитав которое, нам трудно было сохранить присутствие духа. Но, судя по всему, наш презентабельный внешний вид и спокойствие произвели на него седативное воздействие, и он отозвал моего компаньона в сторону для разговора. Я остался с клиенткой один на один. Еще раз объяснил ей весь ужас создавшегося положения, что фирма банкрот и не может вернуть ей деньги. Еще раз предложил все-таки выбрать мебель взамен той, которую она заказывала. Наконец, переговоры вошли в примирительную стадию. Чиновник строго приказал, чтобы мы решили наши вопросы, а клиентка согласилась ехать на склад. Туда мы и отправились. Чиновник не арестовал имущество компании и пошел с нами на компромисс, потому что решить вопрос полюбовно проще было и для него, и для нас, и для его знакомой. Иначе ему пришлось бы возбуждать дело, для которого нужно заявление клиентки. Он должен был бы дать нижестоящим указания, затем курировать его, терять время, тратить силы, нервы, и еще неизвестно, чем бы это все закончилось. Надо было решать проблему и выходить из ситуации здесь и сейчас. И он это хорошо понимал. Двухдверный «Мерседес» Балашова летел по шоссе, а за ним неотступно следовала машина, за рулем которой сидела жена большой шишки из органов внутренних дел. Маршрут на склад лежал через полузаброшенную заводскую территорию. Недавно прошедший ливень темными лужами заполнил выбоины и трещины в асфальте. Перед тем, как увидеть долгожданный обещанный товар, клиентке пришлось лицезреть пейзаж до того урбанистический и унылый, что когда она вышла из своего белого «Лексуса» и оказалась перед ржавыми воротами с простым висячим замком, ее лицо не выражало больше ни недовольства, ни раздражения, ни воинственности, а лишь одно изумление. Здесь, в этом богом забытом месте, перегороженном сверху колючей проволокой, хранится лучшая мебель. Скавалини, Джумбо, Сари, Приаро, Ламурина. Быстро оправившись от шока, Миловидная дама в строгом брючном костюме, без лишних сантиментов, принялась выбирать себе компенсацию за недоставленную кухню. Выбирала она долго и обстоятельно, не стесняясь снимать полиэтилен и деловито интересуясь ценой. В конце концов, ее выбор остановился на диване и пуфике золотистого цвета от Анджело Капеллини и еще одном мебельном наборе. Жена чиновника выбрала товары на сумму, ровно в два раза превышающую задолженность компании. «Мы хотели отдать ей один набор и что-нибудь маленькое, но она потребовала, чтобы мы учли моральную компенсацию, присмотрела два мебельных набора и стала непримиримой. Шансов выиграть у нее эту борьбу не было, и мы с компаньоном согласились. Конфликт был исчерпан, и все стороны остались довольны и счастливы. Мы довольны, потому что отбили опасного клиента, который реально мог арестовать весь склад. Жена чиновника, потому что взяла товара больше, чем долг, а фирма все равно получила 45-процентный навар, поскольку цены, указанные в бухгалтерском балансе, были завышены. С женой высокопоставленного чиновника мы расстались на дружеской ноте. Мой компаньон даже позвонила ее мужу, потому что когда-то они были знакомы по Киевскому университету. К счастью, в стране еще можно решать вопросы полюбовно, когда это касается вопросов личного имущества. Высокопоставленные люди не идут в милицию, не подают в суд. Они просто решают проблемы с выгодой для себя».